Глава 11. Наш отряд покинул аббатство еще до того, как рассвет окончательно развеял ночную тьму. Капитан Торбен ехал впереди, за ним следовало 20 всадников в цветах дома Ливаньер. Моя карета, простая и неприметная, двигалась в центре процессии, окруженная защитниками. Замыкала кортеж повозка с припасами. Я, отодвинув дощечку, которой было закрыто маленькое окно, смотрела, как постепенно отдаляются серые стены аббатства, бывшего моим домом 5 долгих лет. С каждым оборотом колеса я становилась все дальше от прошлой жизни. Грусть закралась в сердце. Но светлая, с отчетливым шлейфом радости, я не стану послушницей, а после монахиней я не проживу жизнь, полную ограничений. Моя душа хотела совсем другого. Я пока точно не могла сказать, чего именно. Но свобода в том списке занимала первое место. Путь до столицы должен был занять около 2 недель, если погода не подведет. Северная дорога шла через земли нескольких баронств, прежде чем выйти к широкому королевскому тракту, ведущему прямо в столицу Греймур. Первый же день, въехав в ничем не примечательную деревушку, капитан Торбен поравнялся с моей каретой и заявил. «Миледи», — начал он, — «если позволите дать совет, вам следовало бы взять служанку. Путь долгий, а вы...» Он замялся, очевидно, не желая указывать на мои физические недостатки. Я и сама уже думала об этом. Одеваться, причесываться, справлять нужду без посторонней помощи было крайне сложно в полевых условиях. Но кого можно было взять в этой глуши? «Я спрошу у старосты, он подскажет, кто лучше всего подойдет для сей роли», — кивнул капитан, перехватив мой взгляд и догадавшись, о чем я думаю. Деревня Алдерстед состояла из 2 десятков покосившихся домишек, расположенных по обе стороны разбитой дороги. При виде нашего отряда все местные жители попрятались, лишь испуганные глаза поблескивали из-за неплотно прикрытых ставен. Дом старосты отличался от прочих куда большими размерами. Пока его супруга суетилась, размещая меня в хозяйской комнате, капитан переговорил с жилистым старостой и подошел ко мне, чтобы доложить. «У местной травницы недавно поселилась сирота. Ей лет 15. Ирмир, говорит, девчушка работящая и смышленая. Она будет счастлива принять ваше предложение пойти к вам на службу». «Хорошо», — кивнула я. «Как я смогу с ней поговорить?» «Я пошлю за ней кого-нибудь, не волнуйтесь». Тут же поклонился воин и отправился на выход. Не успела я доесть наваристый грибной суп, как в дверь постучали, и в помещение шагнула высокая седовласая женщина, следом за ней шмыгнула тощая тень, но разглядеть ее у меня не получилось. Она спряталась за старуху. Суровое морщинистое лицо незнакомки было совсем непривлекательным. Черные глаза остановились на мне и прищурились. Она явно оценивала меня по каким-то своим критериям. «Я Астрид», — каркнула незнакомка. «Ты графиня?» — без пиетета в лоб спросила она. «Да, Гвендолин Ливаньер», — кивнула я, медленно поднимаясь. «Хм». Ее цепкий взгляд пробежался по моей фигуре, явно подмечая то, что я всегда пыталась скрыть. «Ясно. Элла смекалистая, расторопная. 2 раза повторять приказы не придется. Коли не будешь ее обижать, сослужит хорошую службу». «Обещаю, я не буду ее обижать», — негромко ответила я. Еще один странный, будто проникающий в самую душу взор антрацитовых глаз — как у вороны. Неприятный, колдовской. «Будь по-вашему», — непонятно кому фыркнула начавшая меня пугать старуха. «Я отдам тебе свою Эллу, графиня. Береги ее. «Выходи», — оглянулась травница. «И представься, как положено». Из-за широкой спины опекунши медленно шагнула невысокая, худенькая, как тростинка девчушка с копной русых волос, заплетенных в толстую косу. Курносое приятное личико осветилось робкой улыбкой, серые глаза смотрели прямо и без страха. «Леди Ливаньер, я Элла Бобби», — девушка изобразила подобие Книксона, и до того забавно у нее вышло, что я не сдержала улыбки. «Приятно познакомиться, Элла», — ответила я. «Мне нужна служанка для путешествия в столицу и после, когда я вернусь на свои земли, личная помощница. Пока могу предложить 15 медников в месяц. Столько же зарабатывает подмастерье в городе за целую неделю тяжелого труда. А как только вступлю в права графини, повышу жалование до полного лунника. И, конечно, еда и одежда за мой счет. Согласна?» Глаза Эллы расширились от удивления. Такое жалование было целым состоянием для деревенской девчонки. «Да, миледи», — ответила она все так же негромко, но четко. «Я многое умею. Плести косы, следить за чистотой в комнате, шить. И считаю до 10». Я кивнула. «Этого должно быть достаточно для начала». «Меня все устраивает. А тому, чего не знаешь, научу». На то мы договорились. Рано утром Элла, собрав свои скудные пожитки в узелок, стояла подле моей кареты, готовая к долгому путешествию. Как только она устроилась рядом со мной, скромно замерев в углу, мы снова тронулись в дорогу. С появлением Эллы мое путешествие стало не таким унылым. Она оказалась не только работящей, но и, на удивление, тактичной для простолюдинки. Помогала мне с переодеванием и туалетом, не выказывая ни малейшего отвращения к моим физическим недостаткам. Расчесывала мои волосы, не причиняя боли, и рассказывала забавные деревенские истории, что скрашивали долгие часы пути. С каждым днем погода становилась все хуже. Приближалась осень. И хотя пока еще не было холодно, частые дожди превратили тракт в грязное месиво, замедляя наше продвижение. На пятый день стало ясно. Ночевать придется под открытым небом, поскольку до следующей деревни добраться до темноты не успеем. Ехать ночью никто не рисковал. Лошади просто-напросто могли повредить ноги. Солдаты разбили лагерь в роще неподалеку от тракта, развели костры, поставили для меня небольшой шатер. Элла помогла мне умыться подогретой на костре водой из ручья. Ужин состоял из вяленого мяса, хлеба и разбавленного водой теплого вина. Ночью я долго не могла уснуть, лежа в шатре на импровизированной постели из лапника, поверх которого накинули неважно пахнувшие шкуры, думала о разном. Элла тихо сопела рядом, свернувшись калачиком, а я смотрела на свод шатра, размышляя о том, что ждет меня в столице. Следующие дни слились в однообразную череду. Подъем с рассветом, завтрак остывшей кашей или черствыми сухарями — долгие часы тряски в карете, ночлег то в придорожных гостиницах, то в деревушках, то прямо на обочине дороги. Дважды нашим приютом становились монастыри, где монахи предоставляли нам кров и пищу в обмен на новости и скромное подношение в несколько медников в качестве благодарности. На десятый день, наконец, выехали на Королевскую магистраль, широкую дорогу, вымощенную камнем. Здесь движение стало оживленнее. Мимо проезжали купеческие караваны, одинокие всадники, повозки с товарами и сельскохозяйственной продукцией. Встречались и другие аристократы в сопровождении вооруженных отрядов. За день до прибытия в Греймур капитан Торбан снова обратился ко мне. «Миледи, завтра ближе к обеду мы будем в столице. Его Величество, скорее всего, примет вас на следующий же день. Хочу предупредить, Королевский двор — сложное место». Я служил вашему отцу последние 3 года и приходилось с ним бывать в столице. В общем, люди там с гнильцой. Его заявление сильно меня удивило. Вообще мне начинал импонировать этот суровый, немногословный человек, заговаривавший со мной лишь по делу. «Хотите сказать, что мне, как калеке, там будет тяжко?» — вслух уточнила я. Торбан досадливо поморщился. «Для того, кто не привык к придворным интригам. Будьте осторожны и...» Он замялся, словно не решаясь что-то сказать. «Говорите прямо, капитан», — подбодрила я, устало вздохнув. «Ваша одежда, миледи, она не подходит для появления перед Его Величеством». Я опустила глаза на свое простое, выданное в аббатстве серое платье, такое же сменное лежало в сумке. За 5 лет, что я провела в монастыре, у меня не было нужды в пышных нарядах или украшениях. «Вы правы, для встречи с королем я одета неподобающе», — согласилась я с очевидным. «Что вы хотите предложить?» «Не побрезгуйте моей помощью. Во дворце у меня есть знакомые, они способны решить этот вопрос», — уверил меня капитан.